В наше время на Земле почти не осталось неисследованных мест, неизученных территорий. Но зная очень многое, люди порой сталкиваются с совершенно необъяснимыми явлениями. Недалеко от города Шатуры, в лесной глуши среди мхов и болот, возвышается сложенная из камней полусфера диаметром 6 метров и высотой 3. Вокруг этого полушария равномерно расположены остатки каменных столбов с высеченными таинственными знаками. Это древнее мегалитическое строение известно как загадочное урочище Шушмор. С древних пор оно окутано мрачными легендами и страшными фактами. Местные жители дали ему зловещее название – «Проклятое место». Кто и зачем сложил из камней это странное сооружение, неизвестно. Немногие из видевших его смогли вернуться из дремучих лесов и гиблых болот. За последние 100 лет в этих местах бесследно исчезло более 50 человек. Удивительно, что среди пропавших были и местные жители, хорошо знавшие эти леса. Но в районе Шушмора встречаются и другие аномалии. Здесь растут гигантские 2-метровые папоротники, осины толщиной в 2 обхвата, березы с квадратными стволами. Непередаваемый ужас наводят на грибников и охотников местные змеи огромных тропических размеров. Откуда здесь появились ползучие мутанты, никто не знает. С таинственным местом связано еще одно совершенно фантастическое зрелище – свечение атмосферы в виде сферического ореола. По свидетельствам очевидцев, яркий полукруг появляется на небе в темное время суток, постепенно сужаясь, превращается в тонкую светлую нить и исчезает в болотах, в том месте, где находится загадочный Шушмор. Ученые, исследовавшие данный район, зафиксировали в этих местах периодические колебания магнитного поля. Оказалось, что здесь находится мощная геоэнергетическая зона, центром которой является таинственное урочище в непроходимом лесу. Значит, что-то находится под древним каменным строением. Но что? Вполне вероятно, что необъяснимые явления Шушмора связаны с падением какого-то космического объекта. Может, древние свидетели катастрофы построили на этом месте каменное сооружение, чтобы скрыть явившийся с неба объект? А обширные болота затянули все видимые следы неизвестного пришельца. Но пока это всего лишь предположение. Возможно, это урочище и таит в себе загадку многих странных явлений. Но люди не рискуют приближаться к проклятому месту. И Шушмор продолжает хранить свою тайну. Тайное и неизведанное.